После этого вечера прошло 7 недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина или его двойника видели вчера в Париже. На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы: «Гарин в Париже». Зоя откинулась на подушке. Роллинг невесело посмотрел на нее. Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине. Он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак, — сказал Роллинг. Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю. Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушение все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человек. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было, за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже. Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол большого салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов. В автомобилях сидели кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал на балдашник, по преимуществу скоро богатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес примиленьких девушек, которых для развлечений иностранцев радушно предоставлял им Париж. На площади Этуаль лимузин Зои Монрос нагнал наемную машину. В ней сидели Семенов и человек с желтым жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги. Семенов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику, но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей. Все это произошло в 2-3 минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении: «Это был Гарин. Ушел. Но все равно, сегодня пойду к нему на Ботиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться. Сколько вы ассигнуете за приобретение аппарата? Можете быть покойны. Я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского». Это вполне приличный человек. Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского, тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монрос. Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в малопосещаемый в это время года ресторан «Лаперуза». Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, важно поглядывал на Зою Монрос и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу. Он сорвал с шеи салфетку. «Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком». кто это мы? — спросил Роллинг. — Я и, если угодно, пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича. Человек весьма жестокий. Будь он проклят, как и все русские псякрев. Он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме. Пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу. Пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. 27 апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск. Ничего. Надо сойти с ума. Никаких признаков аппарата. Но я-то знал, что он прячет его на даче. Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным. Пани и пан поймут наше волнение. Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга. Нет. Мой помощник слишком погорячился. Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монрос, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Теклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку. «Пан и пани уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь Божья! Кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником?» А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана. Проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу. Там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда, один. Усыпил сторожа. Влез в окно. Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво. Когда Теклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи. Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дымом. Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что Господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина. Он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил. Он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня. Глаза залились слезами от нестерпимой боли. Я начал чихать, кашлять. Внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол. Дифенилхлорарсин в смеси с фосгеном по 50% каждого. Дешевая штука. Мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, — сказал Роллинг. Так. Пан говорит истину, это была газовая гранатка. К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и полуживой добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами. Теклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила, вы уверены, что Гарин также бежал из России. Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснение уголовному розыску. Но почему он выбрал именно Париж? Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я. Впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже. Ему он и послал телеграмму на бульвар Ботиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками. «Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина?» — спросил Роллинг. «Он живет в плохонькой гостинице на бульваре Ботиньоль. Мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник», — ответил Семенов. «Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку. Наружность? Черт вас возьми! Какое мне дело до его парусинового балахона? Описал вам привратник его наружность!» — крикнул Роллинг. Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу. «Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина». Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись. «Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Ботиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде». «Что?» Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся. «Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники?» Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монрос сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно. Семенов сказал: «Тыклинский слишком хорошо знает Гарина. Ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело? В одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппараты-чертежи? Или будете работать вместе с нами?» «Ни в коем случае», — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. «Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина. Мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение. Мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности. Если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги». Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал: «Ваша задача — дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в 3 часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний». Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюит подземной дороги мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы «Дюбоне, Дюбоне, Дюбоне» отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан. Мгновенная остановка, вокзал, залитый подземным светом, цветные прямоугольники реклам, дивное мыло, могучие подтяжки, вакса с головой льва, автомобильные шины, «Красный дьявол», резиновые накладки для каблуков, дешевая распродажа в универсальных домах «Лувр», прекрасная цветочница, галерея «Лафайет». Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мединеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачевый кушак, теснясь, придвигаются к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери, о, проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны, с треском захлопываются двери, короткий свист, поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья. Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона «Норд-Зюйт» спиной к двери. Поляк огорячился. Прошу пана заметить, лишь приличие удержало меня от скандала. 100 раз я мог вспылить. Не ел я завтраков у миллиардеров, чихал я на эти завтраки. Могу не хуже сам заказать у Лаперуза и не буду выслушивать оскорбления уличной девки. Предложить Тыклинскому роль сыщика. Сучья дочь, шлюха. Не, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои. Она баба славная, хороший товарищ, ну, погорячилась. Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами, но я поляк, прошу пана заметить. Тыклинский страшно выпятил усы. Я не позволю со мной говорить в подобном роде. Ну, хорошо. Усами потряс, облегчил душу. После некоторого молчания сказал ему Семенов. Теперь слушай, Стась, внимательно. Нам дают хорошие деньги. От нас, в конце концов, ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная. Шляйся по кабачкам, да по кофейным. Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором. Ты говоришь, сыщики. Ерунда. А я говорю, нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков. У дверей позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона 2 станциями позже на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму: «Ленинград, угрозыск, Шельге, 4-палый здесь. События угрожающие». Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне. Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы. Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие некрасивые старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, ловчонки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы Мулен-Руш, плакаты кино на тротуарах, 2 ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу из буржуазных кварталов Парижа. Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели, на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках, кругом, кругом, кругом, отражаясь в тысячи зеркал, помчатся под звуки пороховых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся как маски студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские мигранты, ожидающие падения большевиков, закрутятся огненные крылья Мулен-Руж, забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы, вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов. В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки, из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюидом. Это Монмартр, это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем, самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку. Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий тихий бульвар Ботиньоль, направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда, с Ботиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана, не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по берегам сены, банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для 30 тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление и в сердце рабочего города на высотах утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города, площадь Пигаль, бульвар Клиши, площадь Бланш. Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотовом пальто свернул в боковую узкую уличку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра. Внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, еще носящие по старинному обычаю широкие штаны и широкополую шляпу. Он спросил газету, рюмку портвейна и принялся за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка, усатый багровый француз, 110 кило весом, засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал. Хочешь слушай, хочешь нет. Что вы там не говорите, а Россия нам наделала много хлопот. Он знал, что посетитель русский звался мсье Пьер. Русские эмигранты не приносят большие доходы. Выдохлись, о-ля-ля, но мы еще достаточно богаты. Мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам. Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой, увы. Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. 10 лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствует совет. Они неплохо ведут политику, они большевизируют Германию. Прекрасно, аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ля-ля! У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте, сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого, мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения. Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат «Да здравствует Ленин!» и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином. Его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит «Да здравствует Совет!» Я сам кричал на прошлой неделе. У меня на 8 000 франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты эти, вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта, это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж. В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне с непокрытой светловолосой головой. — Здравствуй, Гарин, — сказал он тому, кто читал газету. — Можешь меня поздравить. Удачи. Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки. — Виктор! Да — Да-да, я страшно доволен. Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент. — Ни в коем случае. — Идем. Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских. День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей. Иные были у них лица, твердые, худощавые, сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть кораблик Лютеции в солнечный океан. Герб Парижа или по-древнему Лютеции — золотой кораблик. «Сюда», — сказал Виктор, — отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.